Потапыча мы, правда, отстояли. Но авторитет у нашего борца за беспощадность вот таким путем, как на дрожжах, пухнет. И вот, браток, интересная штуковина. Почитал я кое-что по французской революции. Ну, Блосса там, Минье, чего улыбаешься? Такой, мол, дуб, как твой начальник, книжонками увлекается. Это я только кажусь эскимосом. Я, брат, книги давно люблю. И привык из них уже разные, соответственные нашему времени, истории вытягивать. Вот, скажем, разные люди, Марат, Робеспьер и в особенности Дантон, все разные. А Дантон так тот и на руку нечист бывал. Так когда они наибольший успех у массы имели? Как только начинали ратовать за беспощадность. Факт. И думаю, потому масса на этот лозунг отзывалась, что для революции он поначалу очень важен. Она ведь как? Босая, голая, почти что с голыми руками против контры, с ее пушками и офицерьем, против всего привычного прет. За нее вперед всех сознательные, за ними сочувствующие, а прочие, ну, кто сомневается, а кто окончательно против. Поэтому, чтобы победить врагов, работать, строить, нужны зоркость и дисциплина. А тут, взять у нас вот в России, белые, зеленые, черные, желто-блакитные, коты разные, людей как мышей душат, и получается, что к таким нужна беспощадность. Но сама революция, она за доброту? Ей только никак не дают доброй стать. Сколько раз у нас смертную казнь отменяли? Раз 5, не меньше. И когда? Война шла, а мы ее отменяли. Но ведь как ее отменишь? Вышку, когда такая сволочь, как кот, по земле ползает. И я в таких делах беспощадность одобряю. Без нее порой никак дела не протолкнуть. Но вот только есть горлопаны, вроде Селезнева, которым та беспощадность не боль, не временное явление, а вроде бы хлеб насущный. Они о ней громче всех орут и авторитет на ней же наживают. И сверху его отмечают за бдительность. И начальство, не разобравшись в этом типе, берет его на положительную заметку. И из прокуратуры требует его к себе, как преданного и бдительного кадра. И он идет вперед, Селезнев. И по всему видно, рвется наверх. Как думаешь, не наломает он там дров, наш беспощадный товарищ Селезнев? Что скажешь, менее беспощадный товарищ Климов? «Я б его вверх не пускал», — сказал Климов. «Демагог он». «То-то и оно», — сказал Клыч. «Такого человека раскусить трудно. За слова прячется и для своей пользы на все готов. На все, понимаешь?» Открылась дверь. Что-то зашуршало, и лампочка у потолка сначала заалела тонкими волосиками, потом вспыхнула и осветила комнату. В дверях в белом френче и белой фуражке стоял Клейн. «Беседуете, товарищи?» «Беседуем», — сказал Клыч, смущенно отводя глаза от начальника. Тот коротко покосился на бутылку. И Климов, понимая, что запоздал, сдернул со стола и осторожно поставил ее на пол. Клейн подошел, придвинул стул и сел. «Оперативная группа въехала», — сказал он. «Вокзаль, стрельба». «А Кате никаких вестей?» — спросил Клыч, оправляясь от смущения. «Надеюсь на Климбовскую и того раненого бандита», — сказал Клейн, трогая пальцем черные усы.